Друзья, ну как конкретнее еще, да? Чтобы не жили из чужого кармана или не жили за чужой счет. Да? В этой жизни, в наше время, очень, ну, проповедуется, что ли, миром всем эта сторона принципа. Сильный живет за счет слабого. Ну, раз он глупый, пусть работает. А у меня голова умная, я могу за счет времени там, значит, гребни волны остаться и прочее. Друзья, но Библия не так говорит. Лишимся благословения. И есть примеры, где люди преуспевающие сегодня просто хуже, чем нуждающиеся. Потому что жили не так, как Библия учит, а жили за счет того, что как ум подсказывал, как думали, что у них лучше получится обогатиться, и остались ни с чем. Так вот, и ни в чем не нуждались. Это Божье обетование. Обеспечить своих детей Божьих, свои семьи, чтобы у нас было. Ну, иногда мы так говорим, ну, а у меня много запросов. Друзья, дорогие, Бог нам и не обещал роскошь. Наоборот, роскошь Господь будет, наверное, выбивать у нас и забирать. А вот хлеб насущный, кровь, одежда достаточно для тепла, Бог нам обетовал все же. И вот этого должно нам держаться. Впрочем, этот отрывок, вы, наверное, заметили, да, стоит со словом «усердно стараться». Слово «усердно» говорит о том, что должно к этому приложить сердце. Друзья, как мы ходим на работу? Как на каторгу или как на праздник? А? Разные вещи, да? Сестры, когда начинаем печись о доме, утром встаем, как на каторгу или как на праздник? На праздник? Да? Всяко бывает, но это уже почестнее немножко, да? Вы знаете, я заметил в жизни, вот среди христиан разные отношения. И у братьев к труду. Один говорит, опять мне надо на эту работу. Другой мне делится, ну, тогда он был преуспевающий проповедник, сегодня он уже не в рядах наших. Но на эту работу это мне как на каторгу идти. Опять на эту работу. А я ему говорю, а я на работу иду, ну, мне кажется, там благословение получаю. Ну, трудно работать, согласен, но дело в том, что там и побеседуешь, там и еще. Но сейчас я на освобожденном труде. Ну, освободили церковь меня от труда, ну, иногда просто скучаешь. Думаешь, ну там бы поработал, там бы еще это. Ну, свои трудности есть. Но все-таки здесь написано усердно стараться, чтобы это ручной труд, это, ну, обеспечение дома. И об этом туда сердце надо прикладывать, а не так. Вот молиться, да, туда сердце прикладывать, а работать своими руками, ну, здесь без сердца. Друзья, это тоже заповедь Божья. И будет благословение. Ну и еще одна сторона, которая дает нам большое благословение в доме. Друзья, это домашняя церковь. Дом устроить так, чтобы наш дом выглядел, ну, как домашняя церковь. Есть справедливое выражение, друзья. Вы, может, его уже слышали, что там, где нет крепких домашних церквей, там и поместные церкви слабые. Ну, что имеется в виду под домашней церковью? Чтобы весь дом, и муж, и жена, и дети были, ну, одним смыслом охвачены, чтобы служить Господу, чтобы Богу помолиться в радостях, в переживаниях, в печалях-то обычно все молятся, но вот в обыденных будничных днях. Посещил один дом. Сестра так со вздохом, так ей тяжело. Ну, послушал, муж проповедник и один из лучших, может быть, проповедников. Спрашиваю, ну а вы с семьей молитесь? Нет, мы уже давно ни с семьей не собирались, не молились. Ну, друзья, откуда будут силы тогда? Если в доме нет совместной молитвы, если дом, ну, семья не собирается вокруг Слова Божьего, чтобы ну, сказать свои переживания Господу, сказать, что мы всем домом Тебя ждем, Господи. Проведи нас через это смутное время. Конечно, один обессиливает, другой, каждый сам своей духовной жизнью живет, а вот чтобы как церковь, так не получается. Но Писание об этом говорит. Вот некоторые места, да? Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Иисус Навин, знаете, так уверенно мог сказать, выберите себе, к кому служить, а я и дом мой будем служить Господу. Да? В первом послании к Коринфянам, 16 глава, 19 стих, там тоже говорится, приветствуйте домашнюю церковь. Вот составляли это Богу, ну, радость. Ну, хорошо, если домашняя церковь, ну, вся семья живет жизнью поместной церкви. Жизнью поместной церкви, да? В поместной церкви есть переживания, которые мы могли бы рассказать и нашим детям, которые еще не члены. Ну, к примеру, идет молитвенное собрание в пятницу, сестра встает и говорит, прошу помолиться за мою дочь, она заболела гриппом, да? Высокая температура. Теперь мы пришли домой, вечерняя молитва. Мы детям говорим, вот девочка из вашей группы заболела сильно с температурой, давайте помолимся, да? И это объединяет. И когда она выздоровеет, да, и в собрании объявят, скажут, благодарим Господа, что Господь услышал молитву нашу, как это отразится и на детях, и они участвовали. И вот этот семейный алтарь, где вся семья пред Богом предстоит, друзья, это неотъемлемая часть. Мне как-то приходилось читать за одну семью, большая семья, там и дедушка был, и бабушка, и несколько снох в старое время. Жили все под одной крышей. И все удивлялись, и в церкви, и неверующие, как им удается мирно жить, ну, таким родством большим в одном доме. Ну и кто-то спросил этого пожилого дедушку уже, как вам удается мир сохранять? А он говорит, секрет весь в том, что мы раз в день, ну, в сутки, собираемся вокруг нашего алтаря. Несколько почитать, порассуждать, помолиться, обсудить, попросить друг у друга прощения, если кто-то кому-то что-то нанес. Друзья, это не должно быть таким, знаете, как один брат мне рассказывал, посетил одну семью, и говорит, отец большого семейства пригласил, теперь вечером молиться надо. И он говорит, он буквально сгонял это непослушное стадо на вечернюю молитву. Ну, пойдем. Только одних привел, пошел за другими, и эти исчезли. Пока всех собрал, у всех уже лица такие, что их привели... Ну, на самое неприятное, что бывает во время, ну, в этой семье. Ну, о чем это говорит? Да? Внутреннего единства нету, а наружное пытаемся, ну, создать. Внутреннего благочестия не существует, а снаружи что-то лепим. Друзья, это плохо. Да? Должен быть другой подход, чтобы внутри нас тянуло к Богу помолиться. Чтобы внутри была вот эта необходимость, а потом и внешне. Тогда оно будет по-другому совсем. И тогда Господь, может быть, может нас благословлять. Ну, за некоторые стороны хотел еще сказать. Семейное гостеприимство может принести благословение, друзья? Много, друзья. Семейное гостеприимство может принести много благословений. Когда в гостеприимстве участвует вся семья. Да? Кто-то приглашает, да, все встречают, все помолились, мы, может быть, вместе с гостями поучаствовали. И хорошо, если в семье, ну, на это обращают внимание. Ну, например, пришел брат, который может назидать, да? Ну, попросить его сказать, ну, ты моим детям что-нибудь расскажи. Пусть это будет всего 10 минут. Но детям расскажут. Пусть маленькие, пусть побольше. И это в них останется надолго-надолго. Я из своего детства помню, мы жили в очень тесном доме. хотя нас у родителей было всего двое, но тесно у нас было, в наш дом часто приходили гости. И порядок у нас в папе как-то удавалось такой сохранить. Если шли беседы, ну, о Слове Божьем, ну, такие чисто духовные, то нам разрешалось у дверей слушать. Если деловые какие-то, нам говорили, ну, теперь уходите. Но когда гости уходили, обязательно это был порядок в нашем доме, совершалась коленопреклоненная молитва. На этой молитве мы должны были обязательно присутствовать, и нам разрешалось даже помолиться. И много-много благословений я вынес с этого возраста, когда мне было 8-7 лет. Много евангельских истин, они просто запомнились мне из тех рассуждений. И вот, помню, другой брат рассказывал, большую семью воспитал. А когда его спросили, скажите, а в чем секрет, что вам удалось всех детей вырастить, и они стали верующими? Он говорит, я ведь не знаю, в чем секрет. Может быть, в том, что когда в наш дом приходили гости, наши дети всегда участвовали при совместных рассуждениях о Слове Божьем и молитве. Друзья, это действительно хорошо. Ну и другая сторона семейного гостеприимства, да, это предложить детям, гостю, ботинки почистить, да? Бывает такая необходимость? Это просто сушить, поставить сапоги или еще что-то. И вот так оно объединяет. Другая сторона. А вот помощь нуждающимся всей семьей можно оказывать? Вы знаете, это очень интересно. Я никогда про это не думал, пока детки мои не подросли, не стали такой подростковый возраст. Теперь у нас на братском за это заговорили, что можно всей семьей оказывать помощь или сходить в гости. Не просто так, в гости для развлечения, а чтобы, ну, например, кто-то больной, пойти посетить, спеть там, рассказать. Случилось, что у нас семья одна новообращенная, то он покаялся, она только... Ну, говорю, детки, давайте учим стихотворение, пение готовим и пойдем посетим эту семью. Но запомните, мы не в гости пошли, не играть пошли, мы пошли послужить назидание. Это было прекрасно. На другой день приходит, на следующей неделе мы выбрали даже день один в неделю, в который ходили. Весна пришла, каждый берем лопату, идем к нуждающимся и копаем огород всей семьей. Мы и маму нашу взяли, сыновей своих впрягли. Но уже до следующего четверга мне не было покоя. Папа, когда мы пойдем в следующий дом? Друзья, и знаете, и семейная молитва тогда совсем по-другому. И в назидании, и так вот это можно практиковать. Ну, конечно, где маленький, там тяжелее. Может быть, в тот дом надо идти, где маленький, можно посчитать, да? Но служение нуждающимся, да, это можно приобретать благословение вот так вот, один другому помогая, или нуждающимся. А вот в материальном служении, может, вам рассказывали этот случай в одном месте, так брат понял, что надо бы семью приучать, чтобы в материальном служении приучать детей. Ну, получил как раз получку, с женой переговорил, давай мы детям тоже их приучим к этому делу. Ну, и договорились так. Я разложу, говорит, всю полученную получку на столе и объясним детям, что надо участвовать в пожертвованиях. Вот в церкви висит ящичек, туда, чтобы пускать. Вот пусть каждый выберет себе одну бумажку и положит. Ну, позвали так детей, их там 7 или 8, объяснили все. Ну, все, детки, можете себе каждый выбрать одну бумажку и положить. Брат говорит, у меня аж сердце защемило, когда увидел, что каждый самую крупную купюру выбирал. Ну, друзья, я боюсь, что у меня тоже бы защемило, может быть. У вас бы, может быть, тоже. Но интересно. Можете, может, у себя провести такой, ну, подобный эксперимент или как, не знаю, но в одной из недавних праздников Рождества мы в нашей семье так оказались в затруднении, что дарить нашим детям. Ну и так, побеседовав, согласились, давай подарим им по 10 рублей, каждому одинаково. Ну, вы, наверное, тоже на Рождество подарки делаете детям. Ну и мы, кроме тарелки с конфетами, каждому положили по 10 рублей. И это удивительно, как пришлось увидеть своих детей с другой стороны. Один открывает, ну, у нас такой порядок под Новый год, они ставят, вернее, под Рождество, ставят тарелки, утром встают, подарки получают. Теперь этот один встает, достал свою тарелку, посмотрел конфеты, о, 10 рублей. А зачем мне деньги вы подарили? Ну, чтобы ты что хотел, мог купить или как. А я все положу в церковь. И он так и сделал. Все положил. Другой посмотрел, а я смотрю, у него же глаза загорелись. Собственные деньги появились. Третий посмотрел. Фу, а зачем это мне? А ладно, пригодятся. В карман. Но потом спрашиваю, через время прошло, что вы сделали? Один говорит, а я в церковь положил, все положил. Мне не надо, мне папа все дает, что мне надо. Другой говорит, а я разменял, рубль положил. Посчитал, да? Третий говорит, а я тоже так сделал. Я говорю, а потом? А потом мы пошли с мамой на базар, ну, у нас там недалеко, где сейчас покупать продукты и все. Я увидел, там часы продают, мне так охота было часы. Они стоят 10 рублей. А ему что-то не хватает. Ну, мне мама заняла. Ну, понимаете, совсем разный подход. И приходится задумываться теперь, где что воспитали. Один, может быть, ну, настолько безалаберный, а положил, а потом как придется. Ну, это тоже, может быть, не совсем правильный подход. Другой, ну, аж глаза горят, нет уверенности потом, что будет с ним. И вот должно нам теперь вот так вот всей семьей учиться служить Господу. И будет благословение, друзья. Ну, еще одну сторону хотел особо сказать, да, мы можем детям рассказывать, как благовестие проходит, может быть, и участвовать в этом деле всей семьей. Ну, как-то у нас в церкви, ну, легло на сердце, так объявил. Следующее воскресенье у нас в собрании будут участвовать только семьями. Вот семья Ивановых, пожалуйста, можете выходить, стихотворение рассказывать, петь, назидать церковь, или Петровых семья, или только семьями. Другие заявки не принимаются. И вы знаете, как благословенно было? Одна семья выходит, папа такой высокий, мама пониже, и тут отряд, да. И большие рассказывают, и маленькие спели семьей, и другая семья. И настолько это было благословенно, что охота еще такие собрания устраивать. Когда домом, один дом, и после этого, ну, не так часто, но приходит. Семья такая-то хочет прославить Господа. Такие записки. И вот объявляешь, выходит вся семья. Ну, и благословение. Друзья, еще одну сторону хотел отметить, как у нас бывает теряется благословение. Это в вопросе благоговения. Знаете, когда пришлось столкнуться с этим вопросом, это несколько лет назад уже, когда мне один человек просто заявил. Заметь, говорит, когда люди сидят за столом, они обычно расскажут какую-то пошлость. Я говорю, откуда ты это взял? Он говорит, а ты понаблюдай. Сказал мне этот человек неверующий. Говорит, ты на работе я работаю. Говорит, ты понаблюдай. Вот будет есть за столом, вот будете есть за столом в столовой, понаблюдает и заметишь, во время вашего кушания кто-нибудь что-то скажет похабное просто, пошлость какую-то. Интересно, думаю. Вы знаете, я стал наблюдать. И правда. Стал среди, ну, в своей семье наблюдать, других очень часто. Стал задумываться, молиться, Господи, а почему так? Когда трапеза, когда кушание, и вот обязательно что-то, ну, просто, ну, плохое, гнусное или еще что-то выйдет в разговоре. Ну, и пришлось вот на что обратить внимание. Оказывается, ведь, друзья мои, ну, все так, думаю, делаем в основном, да? Если мы хотим покушать, мы что делаем сначала? Мы помолимся, да? Мы помолимся. Попросим благословения, присутствие Божие призовем, да? Теперь дьявол чем заинтересован? Это благословение как-то испортить, как-то его, ну, опорочить, как-то, чтобы оно оскверненно было. И приходит искушение говорить о чем-то или обсуждать. Я, наверное, вам рассказывал этот случай, или я уже где-то рассказывал. В одном месте одна сестра другую посещает, теперь хозяйка приглашает за стол, начинает кушать, помолились. Теперь эта гостья начинает пересудами заниматься. Да такими, говорит, нехорошими. Я ей говорю, она мне потом рассказывает. Я ей говорю, сама встала, говорю, вставай, будем молиться. Ну, та вскочила, раз хозяйка вскочила. Я, говорит, опять помолилась, сели дальше, кушаем. Та теперь молчит. А что ты опять стала молиться? Говорит, да ты ж своими пересудами все благословение сняла. Ну, та быстренько потом собралась и ушла. Друзья, а сколько бывает вот детки наши? И грязный бывает разговор, а иногда мы в таком втягиваемся в это. Я уже не про пересуды говорю, а еще про другие вещи. Стоит обратить внимание, чтобы у нас во время еды, приема пищи в семьях, мы здесь благословения не портили. Это, ну, как бы ни было, а все же относится тоже, ну, к таким более священным делам, когда мы кушаем. Просим благословения, да, и в молитве «Отче наш» там тоже есть, да, хлеб нас насущный, еда и Бог, а как-то это несколько связано. И вот идет обсуждение событий дня, например, да, чтобы нам здесь благоговение не терять. Потому что написано, да, Екклезиаста, 8 глава, с 12 стиха. «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, который благоговеет пред лицом его». И вот при передаче друг другу событий дня, как сосед там себя повел, как мальчишки на улице, и везде там могут у нас и слова быть неблагоговейные, да? Или кто-то там опрокинул стакан, расстройство такое, которое все благословение портит. Друзья дорогие, не должно терять благоговение, да? Если мы хотим благословений, благо будет боящимся Бога, благоговеющим пред лицом Его. Ну и еще, когда у наших деток шалости или проказы, друзья, теряем благоговение. Сейчас есть распространенная фраза, раньше ее не говорили. «Ты меня достал». И нашлепают после того, как достал. Или подзатыльник дадут после того, как достал. Друзья, это несправедливо. Если достал, уже не имеем права наказывать. Это уже во гневе, это уже неправильное отношение, да, это уже не благоговение. Наказание должно быть, но оно должно быть справедливым и библейским, да, и не ради того, чтобы он меня не доставал, а ради того, чтобы, ну, справедливость, истинность, приличие торжествовало, а не беспорядок. Поэтому, чтобы наша домашняя церковь выглядела действительно благословенной, нам, друзья, нужно Господу служить всем домом. и имением своим, да? Вот в Писании описано, да, что жены, например, Луки 8:23, служили Богу, Господу Иисусу Христу, имением своим, да? Или в Деянии апостолов 16 глава, 15 стих, там за Лидию сказано, она так говорит, чтобы тоже пользовались ее имением. Вот в этом вопросе так очень хотелось бы, чтобы мы могли иметь благословение, чтобы наш дом, наше устройство дома, это было нам не обузой, а средством для прославления нашего Бога. Я предлагаю, чтобы мы об этом и помолились. Мы с вами сказали о многом, да? Сказали о том, чтобы Господа чтить своим имением. Говорили о том, чтобы нуждающимся уделять. Говорили о том, чтобы жить так, чтобы других не соблазнять. И чтобы у нас была домашняя церковь. Вот об этом помолимся. Аминь. Вопрос. Методы наказания детей. Просьба объяснить. Ну, так сказать, одним словом, ты, наверное, не расскажешь, какие могут быть методы для наказания наших детей. Ну, так сказать, до подросткового возраста. Скажите, братья и сестры, отцы, когда у вас сын, ему 17 лет, 16 лет, вы тоже ремнем его еще наказываете? А? В таком возрасте. Угол ставите, да? Но в таком возрасте немного труднее наказывать. Как вы думаете? Ну, наказывать, допустим, когда им 10 лет, 12 лет, ну, это все нормально. И то, какой метод? Метод, да? Знаете, тогда мне было, ну, такой мальчуган, ну, лет 6, может быть, 5-6 лет такой. А старший мне брат на 3 года старше. И вот мы однажды что-то нашкоднили. Вот мать вечерком перед сном и заставляет нас примириться, не наказывает нас. А примирение следующее. Целуйтесь, обнимайтесь. Ну, это же таким парням уже, ведь все же стыдно, да? Хоть еще вот такие вот только, а уже я свое берет. Вот мы ежимся, стоим, не обнимаемся и не целуемся. А мать это с ремнем так. Или там, я не помню, или там прутик был. Целуйтесь, обнимайтесь. А потом смотрим, дело плохо. Ну вот мы таким образом и примирились с братом, обнялись, поцеловались, а потом спать, значит, пошли. Как вы думаете, такое наказание, а? Я думаю, это больше запомнится, чем любой ремешок. Вот так мать нас воспитала. У матери было их 5. Вот, помню я такой случай, это уже теща мне однажды рассказывала случай. Ее дочь, это теперь уже будучи уже взрослой, моя ближняя родственница, сестры, моя жена и другая, значит, дочери. Вот, ну, да, точно не скажу, ну, где-то 37, 38, 39 годы. Дочь старшая у моей будущей тещи, скажем, она была комсомолка. Это обнаружил отец, но отец был уже не родной. Она в редакции стала работать и обнаружил, что она комсомолка. Как было ему, хоть не родной отец и мать, как им досадно было, родное дитя в комсомол поступило. В то время еще люди были вообще в целом набожны, церковь ведь недавно разрушена была. Ну что, отец, подошел к дочери, так это рукой на плечо, и говорит: знаешь что, дочь, хотя ты так поступила, но ты все равно будешь нашей любимой дочерью и дальше. Как вы думаете, это такое наказание разумно? Это она никогда не забыла. Вот так отец мудро, несмотря на такое, значит, ну, скажем, по отношению к совести и пред Богом преступление, но отец грубости не проявил. В других случаях бывает и наказываем. Прутик нужен, ремешок нужен, или в угол поставлю, да? Конечно, это все может случиться в жизни семейной. Я еще один пример приведу, как бывали случаи, как раз наоборот воспитывали, били детей своих и притом жестоко. Я помню два случая, где мне потом уже, они будучи уже взрослыми, уже, ну, уже в годах, лет 30, одна молодая женщина и случай еще из парней, или, так сказать, из мужчин. Одна мне пожаловалась, уже отца не было в живых. Он мне однажды так несправедливо наказал, да еще так жестко. Я ничего плохого не сделал, но на меня донесли, он не разобрался и думал, что это истинная правда, и наказал мне. Ну, дочь, она так. И до сих пор у нее больно на душе было, больно. Такой случай был, молодой человек мне однажды тоже говорит, как отец наказал его, ну, якобы он у отца украл порох, патроны. Ну, у отца ружье было, но это было, знаете, 37-38 годы, вот эти годы, а может быть, еще даже раньше. И этому молодому, так, сыну от отца очень сильно попало. Так его избил, а он совершенно не виноват. Только что подозревали. Так вот, дорогие отцы, вот, и матеря, ведь ремень – это еще не обязательно все в этом лежит воспитание. Нет, нет. Надо еще испробовать лучшие. Если все это не помогает, тогда уже прибегать к следующему. Я помню один брат, проповедник, сыны которых были непослушны, ребята уличные, и они бывали домой, приходили в полночь. А он так переживал, что там, как там. И бывали случаи, я на улице сидел на лавочке и ждал, пока не пришел или пришли вместе мои сыновья домой. Конечно, они тоже это видели, как отец переживал, и спать, а идти искать вот где. Ну, в таких рамках вот нашего воспитания, конечно. Но надо, видно, видимо, самое лучшее, сперва немножко испытать лучшие, с молитвою, а уж если никак по-другому, можно и наказать в других случаях. Но наказывать ремнем лет 17-18 в возрасте, я думаю, это уже напрасно. Это напрасно. Ну вот что я хотел сказать. Такой вопрос, друзья. Как относиться к медицинским прививкам? Ставить детям или нет? Ну, я начну отвечать со второй половины вопроса. Ставить детям или нет? Я сам не очень-то в медицине, но вот моя жена, она уже, ну, как-то практиковалась, что ли. Врач или дома присутствует, или они сами, когда идут в поликлинику, там, врачи что-то предлагают, пусть прививки, пусть какое-то еще лекарство там, пусть это для профилактики, пусть это для лечения. Ну, у меня помощница, она как-то в этом рассудительность проявляет и сама определяет, ну, поставить или нет. И бывает, что врачу прямо говорит, а это не обязательно, это не нужно. Ну, и как-то уже врачи тоже удивляются, как, что. Она говорит, ну, я лучше знаю ребенка. Ну, я как-то уже так теперь и смотрю на все это, и думаю, что в этом вопросе каждому ребенку, ну, подходить индивидуально нужно. Потому что мы сами лучше знаем, да, наших детей. Порой, может быть, это и действительно не нужно. Но я бы сказал, что в этом нужна будет мудрость. И как написано, то помазание, которое в нас пребывает, оно учит нас. Ну, а вообще, как относиться в вопросе, значит, к медицинским прививкам, ну, или в вопросе вообще к медицинским, там, препаратам, лекарствам, хоть что, да? Я так скажу, что и пренебрегать всем этим не нужно. Вот в Ветхом Завете есть пример, царь иудейский Аса. Когда он на 39-м году своего царствования заболел ногами, болезнь его распространилась до верхних частей тела, и он умер. Но там написано, что в болезни своей он взыскал не Господа, а врачей. Если мы свое, ну, упование и как бы надежду ставим только на лекарства, только на медицину, а на Господа не уповаем, то это неправильно. И вот в Новом Завете уже читаем в Евангелии женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. Она написана, на многих врачей потратилась, да? Все издержала, ни от кого из них не получила пользы, но еще пришла в худшее состояние, да? Значит, и тут надо как бы тоже иметь ведение или рассудительность, да? Что и все-таки лекарствами мы не должны полностью пренебрегать. Езекия, царь Езекия, который написано, смертельно заболел. Потом как он выздоровел? Приложили пласт смок, и он выздоровел. Если мать долго кормит грудью, а в это время она не беременеет, ради здоровья детей, скормленных грудью, не стоит, наверное, укорачивать период вскармливания. Ну, наверное, надо сказать, что мать, кормящая грудью, в наше время стала, наверное, большой редкостью уже. Как правило, наши мамы кормят мало. И, конечно, ради здоровья детей, ну, не стоит укорачивать действительно период вскармливания. Я помню, не помню, с кем-то с наших малышей, ну, с первых детей, с наших. Детский врач говорил нам, что замены, полноценной замены материнскому молоку нету. Если материнское молоко можно, говорят, ребенку и носик закапать, если глазки загноились, можно закапать, то я думаю, ни один врач, она не посоветует купить какой-то заменитель там или детскую смесь молочную и сделать то же самое, да, что-то закапать. А здесь, смотря какую мы цель ставим. А можно вопрос понять так, что ради того, чтобы не забеременеть, то не стоит укорачивать период вскармливания груди, да, чтобы тоже здесь в крайности впасть. У меня старшая сестра, она всех детей очень долго кормит. И помню, тоже она про кого-то детей, из своих детей сказала, что ему 3 года уже, и пришлось просто, ну, отнимать его, хотя молоко еще было. Иначе, говорит, меня уже будет ветром качать. Потому что мы понимаем, что с материнским молоком ребенок забирает очень много организма матери. Ну и последний вопрос. Объясните о компьютерных. Такие ручные игры, Тетрис, можно ли иметь? Друзья, можно или нет, вообще не евангельский подход вообще, да? Да нет. Евангелие не так учит. Учит оно поступайте по духу. Но опасность, где мы видим, да, там держаться бы подальше. За компьютеры объясню. Ну, на братском я объяснял больше, здесь уже времени нету больше объяснять. В чем его опасность? Современный компьютер развивает в человеке второе «я». Сами ученые говорят о том, что оно опаснее первого. То есть человек, который увлекается компьютером, он ходит, ну, психически или психологически, как не знаю даже правильно выразить, в такое состояние, когда он начинает путаться, что реально, а что в мире представлений, понимаете, это внутри происходит, это от компьютеров. Ну, компьютерная техника сейчас очень развита, ну, интернет, да, знаете, что такое? Ну, кто-то знает, кто-то нет, система мировая уже компьютерная, подключившись туда, практически можно иметь доступ во все точки света, разыгрывать любовь с любовницей в Австралии, например, причем в таких же ощущениях, как и если бы была бы с вами в личном общении, да, это уже туда может, это возможность компьютера. Ну, другое исследование, впрочем, ученые даже бьют тревогу, что берегли от этого детей, подростков. Ну, к примеру, садится он за монитор, наш подросток, включает боевик на компьютере, и теперь они ведут борьбу. Боевик его хочет, так сказать, убить, ему приходится защищаться, он его убивает там, ну, кинжалом или еще чем-то. Подросток чувствует, как по нему бежит кровь этого убитого им. Все это ощущает в чувствах. после приема этого, так сказать, сеанса игры, он идет домой с этого компьютерного зала, он уже не может различить в своей душе, было это реально или это было просто в игре. Понимаете, сон, и то иногда человека выводит из состояния равновесия. А это только у нас где-то в подсознании, но нет ощущений. А компьютер сейчас у нас шагнул дальше, он дает все ощущения. Поэтому я очень бы хотел предостеречь. Тетрис, например, это какой-то, еще не до совершенства не дошел, но он уже туда завез. Немножко сначала такого, потом больше и больше, и пойдет, и уйдет туда далеко. Это точно как видеофильм. Сначала мы, быть может, можем самим даже детям посоветовать, вы посмотрите, там в мире животных, это, в общем-то, Божье творение, это ничего. А потом уже беседовал, и уже, друзья, не один раз с молодежью в отдельных беседах, и плачут. Наша молодежь, наши дети плачут. Я посмотрел, попал, видел видеофильм. Вот эту грязь родители не знают. Поглядел, насмотрелся там у родственника или еще где-то. А там такая пошлость, больше никак не назовешь, оскверняет сердце. И некоторые уже потерпели урон. До отлучений доходит и страшное падение от видеофильмов. А почему? Родители не доглядели. Спрашиваю, а где мать была, когда ты там был? Она даже не спрашивала, где я был. Она даже не спрашивала. Так прошел, так под впечатлением остался, и так это семя осталось. Это страшно. Поэтому следите за тем, что попадает. Я думаю, что тетрис сам не оскверняет. Оскверняет, когда человек сердцем туда привязался. Ну, друзья, где теперь эту границу провести? Играть играй, но сердцем не привязывайся. Да, может быть, лучше не давать тогда этих условий. На этом мы наше общение сегодня закончим, и мы вставши помолимся.